Обнаружена гробница Осириса. Я вошел в вертикальную шахту, ведущую на 29 метров вглубь земли и расположенную ровно посередине между сфинксом и пирамидой Хефрена, заявил на пресс-конференции египетский археолог Захи Хавас. На дне шахты мы обнаружили погребальную камеру с четырьмя колоннами. В центре камеры находился большой гранитный саркофаг, который, согласно моим предположениям, является местом захоронения бога Осириса. Возможно ли, что в песках Египта действительно было обнаружено последнее пристанище великого владыки звезд? Казалось бы, ученые знают о древнеегипетской цивилизации почти все, а из Египта продолжают поступать все новые удивительные, а порой и невероятные факты, угрожающие традиционным представлениям об истории человечества. Несколько месяцев назад египетский археолог Захи Хавас решил приподнять еще одну завесу над тайнами Древнего Египта. Вскоре после того, как сообщение об очередной находке Хаваса попало на страницы газет, в Египет отправилась группа британских журналистов во главе с известным репортером Дортом Овистом. Опрошенные участники раскопок подтвердили рассказ Хаваса о гробнице Осириса. В настоящее время активные раскопки продолжаются. Культ Осириса был одним из наиболее чтимых в период Древнего Царства со столицей в Абидосе. Согласно легендам, бог Осирис со своей женой Изидой какое-то время жили в главном храме Абидоса после своего воскрешения. Здесь же разыгрывались красочные мистерии, повторявшие смерть, страдания и воскрешение бога и привлекавшие тысячи людей со всего Египта. Но если Осирис находился в Абидосе, как его гробница могла оказаться в долине царей в Гизе? Легенда об Осирисе подробно и красочно изложена в египетской книге мертвых, в текстах пирамид, в бесчисленных папирусах и в работах древнегреческих авторов. Классическая версия легенды повествует о черной зависти бога Сета к своему успешно правящему Египтом брату Осирису и о коварной дворцовой интриге, продуманной в отсутствие Осириса, путешествующего по свету в поисках знаний. Бог Сет с 72 своими сообщниками сумели схватить брата и заключить его в богато украшенный саркофаг, который заговорщики залили свинцом и сбросили в воды Нила. Но Осирис чудесным образом выжил. Сет нашел его и разрубил на 15 частей, которые были разбросаны по всей египетской земле. Убитой горем Изиде удалось собрать 14 частей тела покойного мужа, однако 15-я часть, фалос, был выброшен Сетом в Нил и съеден двумя рыбами, виды которых с тех пор считались нечистыми и не употреблялись в пищу. Изида прибыла в город Абидос, где в древнем святилище сложила вместе части изуродованного тела Осириса. В расположенном здесь храме Изида, будучи волшебницей, оживила Осириса при помощи магических растений и заклинаний. Поскольку Осирис приходил в сознание только по ночам, храм, в котором покоилось его тело, называли местом, где спит Осирис. Далее мифология дает ученым одну из главных подсказок. Согласно поверью, из храма жена решила переправить Осириса в гранитном саркофаге по Нилу в Гизу, где ему никто не мог угрожать. Саркофаг был доставлен в Гизу и поставлен у лап сфинкса, который в древности стоял на самом берегу Великой реки. В папирусах говорится, что позже гранитный саркофаг переправили через длинный тоннель, прорытый под сфинксом в просторную подземную камеру, располагавшуюся прямо под пирамидой Хеопса. Камера находилась на глубине 7 метров или на 1,5 метра ниже уровня воды в Ниле. Группа археологов во главе с Захи Хавасом откачала воду при помощи насосов и увидела в камере, частично погруженный в воду, большой каменный саркофаг, покрытый иероглифами и узорами. Специалист в области египтологии Хавас пришел к выводу, что саркофаг, возможно, принадлежал великому богу Осирису. Расположение шахты, тоннели, расходящиеся в противоположные стороны из камеры, близость сфинкса и пирамиды Хеопса убедили археолога в правильности своей догадки. Хавас считает, что тексты пирамид, нанесенные на стены гробниц, являются чем-то вроде карты, подсказывающей, где и что нужно искать. Хавас надеется, что в ближайший год его группе удастся полностью откачать воду из шахты, после чего можно будет вскрыть саркофаг. Возможно, вскоре мы сможем собственными глазами увидеть древнеегипетского бога.